Глава 41. Клаус. Мужчина оглядел зал. Вроде бы все нормально. Замороженные рыбины рады встрече с родителями. Ну, то есть как рады? Ручку протянули в знак приветствия. И вот на этом вот император предлагает ему жениться? Светские манеры прежде всего, да? Прежде эмоций, чувств, жизни? Ни радости, ни злости, только черная зависть и скука. Одна внешняя красивая картинка, а за ней ржавчина, гниль, смрад. Клаус тяжело вздохнул и отвернулся. Особенно разочаровала Джульетта. Сестрички-то ее поэмоциональнее будут, а эта только и умеет интриги плести, причем глупые. Такая в силу врожденного идиотизма запросто может подставить его чисто случайно. Так что все же придется от нее избавиться, как бы она ни была удобна. Подруженька у нее поживее, но та же стерва. Так, кто еще? Все темные уверенно держат лицо и приклеенные улыбки, спины прямо, и ни одной живой эмоции в глазах, мертвые куклы. Смотреть тошно. «Убери всех подозрительных», — сказал ему Дерек. «Ну, убрал, и что? Выбрать ты теперь не из кого. Ладно, жену, тройку не выбрать. Анна вот была бы неплохим вариантом, но Томасо получил разрешение на брак от родителей, и после этого этапа девушка уйдет, чтобы получить предложение руки и сердца. Задерживать ее еще на неделю просто негуманно. Пелестра уходит точно. Советник императора наконец-то принял необходимые меры и теперь сможет обеспечить безопасность сестер. Будем надеяться, что сейчас их действительно достаточно, а не как в прошлый раз. Тут Альберта немного отошла в сторону, и из-за нее показались рыжие волосы Летиции, которая о чем-то беседовала с лордом Пелестро. И очень уж его лицо не понравилось Клаусу. Такое же жестокое и отстраненное, как во время заседаний правительства. Кажется, малышку Сурану пора спасать. Лорд-канцлер двинулся было к четверке светлых, стоящих в противоположном углу комнаты, но не тут-то было. Каждый, буквально каждый, норовил пообщаться с хозяином вечера. «Лорд Морентино, позвольте представить вам мою старшую дочь». «Лорд Морентино, будем рады видеть вас на дне новой луны». «Лорд Морентино, не уделите ли вы мне время в вашем, без сомнения, загруженном расписании? Это очень, чрезвычайно важно». «Да, да, свяжитесь с моим секретарем», — ответил Клаус, даже не посмотрев, кого удостоил аудиенции. Напряжение Летиции он чувствовал даже на расстоянии. Видел, как напрягаются ее спина и плечи, как задирается вверх голова, как она разворачивается, чтобы уйти, предварительно, вероятно, сказав нечто, что озадачило и не понравилось Пелестро. «Я не отпускал вас, леди!» Морентино услышал ледяной голос лорда, уже находясь в нескольких шагах от группы светлых. «Лорд Пелестро, позвольте уточнить». Вот сейчас Сурану стоило промолчать, но, судя по всему, она немало разозлилась, хотя и старалась держать себя в руках. «Я сейчас имею честь разговаривать с советником императора или с отцом своих подруг?» Неожиданно. Даже Клаус удивился, думая, что она просто попытается как-нибудь уколоть, укусить Пелестро. Почти никому это не удавалось, а те, кто все же посмел, потом долго и горько жалели о своем решении. Все, кроме убийц его семьи. «Это имеет значение?» Таким голосом можно и Элесские горы замораживать. «Вероятно. Так с кем?» Смелая девчонка демонстрировала достойное лучшего применения упорства. «С отцом ваших подруг и с другом вашего отца. В таком случае была рада познакомиться. Всего хорошего». Сурана улыбнулась точно такой же ледяной улыбкой, которая только что играла на губах советника, но сейчас слегка поплыла. Даже несмотря на то, что Летиция почти ребенок, не знающий ничего о высшем свете и не имеющий ни лиры за душой, она настоящая аристократка, просто по праву рождения. Это чувствуется. Клаус быстро сократил расстояние, разделяющее его и светлых, и подхватил девушку под руку. Сейчас уходить было бы ошибкой, потому что Пелестро от девушки явно что-то надо. «Приветствую вас, советник. Надеюсь, вам нравится вечер?» «О, лорд Морентино, все прекрасно. Благодарю, что устроили эту чудесную встречу. Как тут мои девочки? Надеюсь, не доставляют хлопот?» «Ну что вы, что вы! Леди Пелестро ведут себя идеально. Надеюсь, так будет и впредь. Как ваша вилла у Лазурного озера? Достроена?» «Да, да. Отличные апартаменты получились. Главное, весьма безопасные. Надеюсь, вы почтите нас своим присутствием на новоселье». Клаус видел, как Альба и Ларри синхронно вздрогнули. Скорее всего, от праздников с большим количеством гостей девушки были не в восторге. В прошлый раз все закончилось трагически. «Вы планируете прием?» «Богиня с вами, лорд Морентино». «Разумеется, нет. Я приглашаю вас лично разделить со мной великолепный вид с террасы под лучший в мире коньяк Дельеро и ароматную сигару из королевства Джабар». А не обнаглел ли в конец советник приглашать главу следственного департамента угоститься контрабандными сигарами? Тем не менее, Клаус лишь улыбнулся. «Благодарю, лорд Пелестро, но, боюсь, употребление сигар слишком сильно вредит здоровью, иногда даже фатально». Лорд-канцлер видел по глазам, что оппонент его прекрасно понял и сделал верные выводы. Ларри вот тоже все правильно истолковала и сейчас усиленно метала молнии в сторону отца. Только Альба хлопала глазами в непонимании, да Сурану, на которую больше никто не обращал внимания, просто стояла, уцепившись за сгиб локтя, и внимательно слушала, впитывала информацию. Неловкая пауза затягивалась, но Клаус не спешил ее нарушать, пока он не понимал, что задумал старый жук, и это бесило, потому что уж с кем, а с советником нужно всегда держать ухо востро. Этот съезд и не подавится, будь ты хоть трижды племянником императора и вторым в очереди на престол. Тут подошел официант с бокалами насыщенного розового вина. Слабоалкогольные напитки Морентино не любил, но тут в основном молодые девушки с родственниками, которые коньяк пить просто не будут, а проверить, как они себя ведут с алкоголем, надо. «Вина?» — предложил мужчина, подавая бокал Летиции. «Благодарю». Девушка взяла его чуть подрагивающими пальцами. Посмотрела, как на гремучую змею. Она что, никогда не пила алкоголь? Да, похоже на то, что и не стремится. «Ну, за удачное завершение конкурса, лорд Морентино», — провозгласил Пелестро, поднимая бокал. «За удачу». Поддержал того Клаус, внутренне поморщившись. Он внимательно смотрел, как пьют девушки. Альберта и Лориана сделали по небольшому, как того предписывает этикет, глотку. Летиция сделала вид, что пригубила. Нет, так дело не пойдет. Это, конечно, неплохая стратегия поведения, но уж больно заметная для опытного глаза. «Леди Сурано». Клаус, никого не стесняясь, наклонился и шепнул на ухо. «Неужели вам совсем не интересно, каково оно на вкус?» «Не особо», — ответила девушка, вспыхнув. «Я настаиваю». Летиция посмотрела на него своими огромными зелеными глазами, увидела что-то, что ее удовлетворило, и сделала маленький осторожный глоток. Второе делать не стала, и мужчина видел, что она с трудом сдержалась, чтобы не поморщиться. «Леди Сурано, вам не скучно? Кажется, вы куда-то собирались». «Папа!» — не выдержала Альберта. «Леди Сурано?» Клаус взглянул на девушку, которая, казалось, вообще не понимает, что происходит. «Я...» «Кажется, папа хочет что-то предложить лорду Морентино», — задумчиво отозвалась Ларри. «И если, конечно, кого-то волнует мое мнение, то над этим вопросом стоит серьезно подумать, а не действовать столь неожиданно и скоропалительно. Когда же это будет пристально рассмотрено со всех сторон, полагаю, папа откажется от своей идеи, поняв всю ее бесперспективность». Пелестро замер, переваривая слова дочери, а брови Клауса, он чувствовал, поползли вверх. Если он правильно понял пассаж Лорианы, она советовала отцу подумать еще раз перед тем, как предложить лорд-канцлеру в жены одну из своих дочерей. Вот от кого-кого, а от советника он такого не ожидал. Тот бредил чистотой светлых. В этом была одна из проблем брака младшей сестры с Коронеро. Альба и Летиция переглянулись, так ничего и не поняв. Насчет последней еще простительно, она вообще не в курсе придворных расшаркиваний, политесов и вежливейших фраз, за которыми скрывается откровенная грубость, подлость, жестокость. А вот то, что старшая Пелестро не сообразила, наводит на мысли о ее умственных способностях. Нет, она не дура, но наряды и балы ее интересуют больше, чем политика. В данном случае это не просто плохо. Опасно. Если подумать, Лориана была бы для него идеальной женой, умная, собранная, с отличной реакцией, да вот только при взгляде на нее ничего внутри не отзывается. Да и мешать ее счастью с Дереком нет никакого желания. К тому же это может очень плохо сказаться на деле. На что же рассчитывает Пелестро, что ведет себя так нагло, будто уже породнился с императорской фамилией? В чем дело? Что навело его на такие мысли? «Ничто, а кто?» — поправил себя Клаус. «Такое могло произойти только после разговора с императором. Что же такого дядя ему мог сказать? Вероятно, обмолвился, что светлых я тоже рассматриваю. А какие достойные ведьмы тут есть? Только сестры Пелестро и Сурано. Император точно знал, что я спросил не просто так, тоже подумал на Альберту и намекнул ее отцу или на Лориану. Да нет, все он прекрасно понял. А наследство Летиции откупные. Неужели дядя думал, что глава следственного департамента не узнает, что часть имений семьи Морентино неожиданно перешла в собственность Сурано? Смешно. Сделали хорошую мину при плохой игре. Дали девочке денег, чтобы она не так цеплялась за этот конкурс. Да вот только проиграли. Летиция совершенно не меркантильна, и она бы ушла без всяких денег, если бы Клаус того захотел. А он этого хочет? Нет, однозначно нет. Лорд-канцлер успел обдумать эту ситуацию за долю секунды и удержать лицо, точнее, не дать советнику по лицу. А с дядей он чуть позже разберется. Следующие несколько минут они, как ни в чем не бывало, говорили о всяких пустяках и дворцовых сплетнях. Женской части коллектива тоже было интересно, поскольку они сидели тут в заточении и не слышали последних новостей. Для Сурану же это вообще было в новинку. Но вряд ли она понимала хоть треть из сказанного. После этого Морентино раскланялся с семейством Пелестро и с Летицей под ручку пошел по залу. Нельзя игнорировать других гостей. Но как невероятно правильно чувствовать ее маленькую ладошку на сгибе локтя, как хорошо, когда она рядом. Только руку протяни. Первыми его внимание удостоились Дельеро. И, судя по шушуканью, Томасо не выдержал и уже переговорил с отцом Анны. Хоть до окончания ее участия в отборе это и неприлично, все понимали, что такие вопросы без согласия Морентино бы не решались, а он был не против. Там же, в кругу семейства Дельеро, принявшего Летицию как родную, он ее и оставил. Этим людям, простым дельцам от алкогольного бизнеса, действительно можно было доверить рыжую драгоценность. Они присмотрят и плохого не сделают. Не имеют на то ни мотива, ни желания. Вообще-то они милейшие люди, особенно мать Анны. Демон, как же остро ощущается пустота по правую руку, когда там нет Сурану. Все последующие долгие минуты, плавно переходящие в часы, он хоть боковым зрением, но следил, что же там делает Летиция. В любой момент он готов был прийти на помощь, если вдруг ей будут угрожать неприятности или плохая компания в виде Пелестро. Именно поэтому он отметил, как брат одной из конкурсанток, леди Ниеру, кажется, прихватил девушку за локоток, отвел к дальней стене и, вручив бокал вина, начал ей что-то быстро, но тихо говорить.